Глава 5. В скромной квартире по улице По-де-Фер-Сен-Марсель ничто не изменилось для герцога де Латур-Вадье. Скрываясь под именем Фредерика Беррара, волнуемый разными страхами, которые превращались у него чуть не в манию, он ждал с лихорадочным нетерпением той минуты, когда события позволят ему вернуться в свой отель из мнимого путешествия. Почти каждую ночь, тщательно переодевшись, он ходил на университетскую улицу и незаметно пробирался в сад, окружавший павильон, о котором мы уже упоминали, и который был соединен подземным ходом с отелем «Де Латур-Вадье». Этим путем он проникал в свой рабочий кабинет и разбирал письма, наваленные грудой на его письменном столе. Тефер, как это уже известно нашим читателям, пользовался неограниченным доверием старого герцога и действовал по своему усмотрению. Герцог предоставлял ему полную свободу и только требовал, чтобы он искал Клодию Варни и наблюдал за Бертой Леруа и Рене Муленом. Полицейский справлялся с этой тройной задачей как только мог. Было около 9 часов вечера. Мелкий холодный дождь шел с самого полудня, разводя на улицах грязь. В это время Тефер, задержанный в префектуре дольше обычного, наконец освободился и отправился на улицу По-де-Фер-Сен-Марсель. Он 3 раза позвонил у дверей Фредерика Беррара, как было у них условлено, и герцог сразу ему открыл. «Что вы так поздно сегодня?» — спросил он. «К большому сожалению, я никак не мог прийти раньше, господин герцог». «Ну что, узнали вы что-нибудь новое?» «Сейчас я дам вам отчет о поисках моих агентов и моих собственных. Но, к несчастью, я не могу сообщить вам ничего определенного. Во всяком случае, я рад, что вы пришли. Я просто умираю от скуки. Садитесь, Тефер». Агент взял стул и вынул из кармана бумажник. «Вы напали, наконец, на след Клодии?» — спросил герцог. «Увы, нет. Право, можно подумать, что она никогда не существовала, или, по крайней мере, что она теперь не существует». «Ах, если бы она умерла!» — прошептал герцог. «Это возможно», — заметил Тефер, «но, конечно, не следует очень на это рассчитывать. Я снова послал в Лондон письмо и надеюсь в скором времени получить ответ». «Тефер, это ожидание меня убивает. Я здесь точно в могиле». «Мужайтесь, господин герцог. Это добровольное заключение необходимо для вашей безопасности, и без всякого сомнения оно будет непродолжительно. Ваши враги выдадут себя, и нам можно будет их обезвредить». «Что вы знаете о дочери казненного и о Рене Мулене?» В первое время после освобождения Рене Мулен ходил каждый день в гости к Берте Леруа в сопровождении какого-то человека, довольно жалкого на вид. «Вы узнали, что это за человек?» «Мои агенты 2 или 3 раза следили за ним, но они не увидели ничего подозрительного в его поведении, и я счел бесполезным заниматься им дальше, тем более, что его перестали видеть с Рене Муленом, и этот последний сам исчез». «Исчез?» — закричал Жорж. «Да, господин герцог, уже несколько дней». «Он скрывается?» «Нисколько. Он уехал из Парижа». «Он, очевидно, боится полиции». «О, его отъезд не бегство. Он просто получил место на фабрике в провинции». «Где же это?» «Не знаю. Мне кажется, что это для нас не имеет значения. Главное то, что он уехал». «Он продал свои вещи, когда уезжал?» «Нет, он оставил квартиру за собой». «Стало быть, он думает вернуться в Париж?» «Вероятно». «Откуда вы узнали эти подробности?» «От привратницы того дома, где он жил». «Вы уверены, что он действительно уехал?» — спросил герцог после нескольких минут молчания. «Привратница не имела никакой выгоды лгать мне», — ответил Тефер. «Да, но Рене Мулен мог обмануть ее, оставить квартиру и сделать вид, что уезжает, чтобы лучше спрятаться». «Я думал так же, как и вы, господин герцог, и велел наблюдать за домом на улице Нотр-Дам». «Ну и что же?» «И вот уже 6-й день Рене Мулен туда больше не появляется». «Но, может быть, он пишет ей письма и назначает в них свидание где-нибудь в другом месте?» Берта Леруа не выходила из дому, или, по крайней мере, она не выходила из квартала и заходила только в лавки за разными покупками. Вы уверены в этом? Абсолютно уверен. Я убежден, что Рене Мулен действительно уехал. Он механик и жил своим трудом. У него были, конечно, деньги, но не столько, чтобы жить, ничего не делая. И он нашел себе место в провинции. Я не вижу тут ничего подозрительного. Тогда, по вашему мнению, Берта и Рене оставили свои замыслы? Да. Они увидели их неисполнимость и оставили их. Почему же нет? Я не могу этому поверить. Мрачные предчувствия терзают меня с каждым днем все больше и больше и не дают ни минуты покоя. Я совсем не сплю, или мне снятся ужасные сны, и я просыпаюсь, обливаясь холодным потом. Что может быть хуже такой жизни? Подумайте, господин герцог, и вы прогоните эти страхи. Чем больше я думаю, тем больше они растут. Я боюсь не без основания. Я сейчас докажу вам это. Рене Мулен вернулся из Лондона с твердым намерением восстановить честное имя своего бывшего патрона Поля Леруа. Я слышал это от него самого, и когда он говорил это вдове казненного, в его словах, в его тоне слышалась твердая решимость. Нет, этот решительный, готовый на все человек не оставил своих планов, успех которых стал целью его жизни. Как он нерешителен, но он должен отступить перед невозможностью. Улики, которые у него были, уничтожены. Что же он может теперь сделать? Все от него ускользает. У него было письмо Клодии Варни. Выходит, он знал эту женщину. Он может ее искать. Ничего не доказывает, что он ее знает. Наконец, мы тоже ее ищем и не находим, хотя мы поставлены в лучшие условия, чем он. Но предположим, что он ее найдет. Что же тогда? Разве он пойдет и скажет ей? Я знаю или подозреваю, что вы совершили преступление несколько лет тому назад. Сознайтесь в этом преступлении, за которое был казнен невиновный, и укажите вашего сообщника. Чтобы так говорить, надо быть сумасшедшим. И Клодия велела его выгнать. Да и, наконец, чего же вы боитесь? Ведь преступление покрыто давностью. Я боюсь скандала. Я боюсь страшного позора, процесса, из которого я выйду свободным, но погибшим, опозоренным. Тогда мне останется только пустить себе пулю в лоб. Господин герцог, да ведь для процесса необходимо представить судьям неопровержимые доказательства невиновности осужденного. А где же эти доказательства? Жорж де Латур-Вадье молчал. «Ведь свидетелей не было, не правда ли?» — продолжал Тефер. «Один был». «Он жив?» — закричал полицейский. «Нет, умер», — ответил герцог. «Тогда опять процесс невозможен. Выясним положение дела. Если Клодия Варни появится и вмешается в ваше дело, она будет думать только о ваших деньгах. Пожертвовав некоторой суммой, вы от нее избавитесь. Эстер Делье, вдова вашего брата, никогда не выйдет из Шарантона, да и нельзя вылечить помешательство, которому более 20 лет. Рене Мулен, обезоруженный, потеряв надежду, оставляет свои замыслы и уходит. Остается только Берта Леруа. Но ведь это ребенок. Неужели он опасен вам, господин герцог? Доводы Тефера были ясны и неоспоримы, но они не убедили сенатора. Ничто на свете, даже очевидность, не могла уже рассеять его страха, который, как мы говорили, переходил у него в манию. «Так вы не согласны со мной, господин герцог?» — спросил полицейский. «Нет», — ответил Жорж глухим голосом. «Слушая вас, я понимаю, что вы, может быть, правы, но все-таки я чувствую вокруг себя зияющую бездну, которая приближается с каждым часом. И, наконец, меня поглотит». Тефер смотрел на герцога с каким-то сожалением. С тех пор, как старик поселился на улице Подефер-Сен-Марсель, его внешность сильно изменилась. Бесчисленные морщины избороздили его щеки. Впалые глаза сверкали мрачным огнем. Нижняя губа отвисла. Лицо приняло дикое и злое выражение. «Господин герцог», — сказал вдруг полицейский, — «вы правы. Страх вас убивает. Я сомневался, но вижу, что это так. Сенатор утвердительно кивнул головой. Тефер продолжал. «И однако должно существовать, и наверняка существует средство, вернуть вам спокойствие. Вы знаете это средство? Какое оно?» Жорж молчал. «Разве вы больше не доверяете мне?» — продолжал полицейский. «Неужели вы не знаете, что моя преданность вам безгранична, и что для вас я готов на все?» Он с умыслом произнес два последние слова с особенным ударением. Жорж поднял голову, и в глазах его сверкнул дикий огонь. «Единственный свидетель преступления умер», — начал снова Тефер. «Клодия Варни не опасна. Рене Мулен отказывается от борьбы, помешанная в надежном месте. Кого же вы боитесь?» «Берты Леруа», — ответил герцог. «Беспомощной сироты?» «Я не знаю, беспомощна ли она, но она меня пугает. Это ее я вижу во сне. Это она толкает меня в бездну». «Этот человек на грани помешательства», — подумал Тефер. Герцог продолжал задыхающимся голосом. «Если Берта Леруа исчезнет, вместе с ней исчезнут и мои опасения. Если бы не было этой девушки, кто стал бы ворошить прошлое? Не суд, не Рене Мулен, который мог бы растрогать судей, показать им сироту. Могильный камень все закроет. Но подумайте, господин герцог, ведь лекарство было бы лучше болезни». «Как так? Вы купите спокойствие ценой нового преступления, для которого не будет уже давности». «Кто вам говорит о преступлении?» — закричал герцог. «Разве мы не видим каждый день несчастных случаев, влекущих за собой смерть? Несчастный случай — не преступление. Никто не может его предвидеть, никто не может его предупредить. Пусть погибнет последний член этого семейства, и я снова стану свободен, силен и молод». Тефер задумался. Сенатор схватил его за руку и сказал, глядя ему в глаза: «Тефер, я заплачу 200 тысяч франков за несчастный случай, который избавит меня от Берты Леруа. Понимаете ли вы?» «Я понимаю, что вы требуете. Может быть, моей головы?» — ответил полицейский. 200 тысяч франков», — повторил герцог, — «ведь это богатство. Вы согласны?» «Успокойтесь, господин герцог», — сказал полицейский, — «и поговорим». «Скажите мне, что вы согласны». «Прежде поговорим». Жорж упал в кресло. «Говорите, я слушаю», — прошептал он. «Итак», — начал инспектор, — «чтобы возвратить вам спокойствие, надо устранить Берту Леруа». «Да, надо». «Так ее устранят». Герцог с облегчением вздохнул. «Но, — продолжал Тефер, — нам необходимо действовать осторожно и позаботиться о нашей общей безопасности, так как теперь вы становитесь моим сообщником, и опасность будет грозить вам так же, как и мне». «Что надо делать, это уж ваша забота. Я ни во что не буду вмешиваться. Я все одобряю». «Этого достаточно, господин герцог. Я сейчас же и приступлю к делу. Действуйте. Исполнение моего обещания не заставит себя ждать». «Я вполне доверяю вашему слову, но обстоятельства могут разлучить нас после случая. И вы хотели бы иметь деньги в руках? Что ж, это справедливо. В тот день, когда вы придете и скажете мне: все готово, Берта Леруа в наших руках, она будет устранена завтра, и представите этому доказательство, я передам вам чек в 200 тысяч франков на имя моего банкира». «Хорошо, господин герцог», — сказал Тефер. «Для подготовки дела мне нужны деньги». «Много?» «Чем больше, тем лучше». Жорж достал несколько банковских билетов и подал их полицейскому. «Благодарю вас, господин герцог. Вы можете на меня рассчитывать». «Что же мне теперь делать?» «Ждать. И вам не придется ждать долго». Забрав деньги, Тефер распростился с сенатором и вышел.